Глава 21. Фиолетовая дверь. Шу шла по узкой улочке. Она сильнее надвинула на глаза шляпу Инга и, оглянувшись, украдкой достала из кармана сигарету со спичками. Надоедливый полицейский по имени Кристиан не отставал. Интересно, он зайдет следом за ней в клуб или будет околачиваться у входа? Сегодня была пятница, а это означало, что в трубе играли джаз. Шу любила приходить сюда с подружками из школы. Мия обычно надевала яркое, пышное платье, белые перчатки, туфельки на небольшом каблучке и укладывала свои волосы прелестными волнами. А еще она постоянно твердила о том, как мечтает познакомиться с владельцем клуба, респектабельным мужчиной лет 40 на вид. Другие девчонки не отставали. Каждая наряжалась как могла. Яркие юбки, красная помада, сережки, взятые тайком из шкатулки матери. И все наперебой болтали о кавалерах и способах заполучить достойнейшего из всех. Шу же всегда значительно выделялась на фоне своих подруг. Чаще всего она облачалась в черный брючный костюм, неизменно закатывая рукава пиджака до локтей. Завершали ее образ черные кожаные перчатки и шляпа Инга. Мия всегда приходила в ужас от такого выбора. Она считала преступным носить девушке подобную одежду, тем более такой высокой голубоглазой блондинки, как Шу, и пыталась уговорить ее напялить белое или еще того хуже розовое атласное платье. Но, несмотря на все доводы Мии, Шу оставалась верна своему стилю. Сегодня она распустила свои белокурые волосы, и они небрежно спадали ей на плечи. Ее макияж был также прост. Она лишь подкрасила тушью ресницы и нанесла немного бальзама на губы. А что касается кавалеров, про них Шу никогда не думала всерьез. Ее беспокоило одно – будет ли сегодня Мия? Кристиан тащился следом. Он демонстративно закашлялся, когда Шу выпустила изо рта очередное облачко дыма. Только бы Ингу не наябедничал. Джаз в трубе. Танцующий полицейский. Это будет интересно. Шу улыбнулась и прибавила шаг. Улочка стала еще уже. Клуб находился в не самом благополучном районе, и Инга, наверное, охватил бы удар, если бы он узнал, в каких местах любит ошиваться его младшая сестра. Впрочем, как и родители остальных девчонок, составлявших компанию Шу. Явно не монахи не надоумили своих воспитанниц посещать по пятницам злачные заведения. Донеси кто настоятельнице о подобном времяпровождении девочек, последним бы грозило отчисление. Но когда тебе 18 лет, подобный риск кажется весьма увлекательным приключением. Криминальный район, джаз, девчонки в ярких платьях, дым от сигарет, скотч в запотевших бокалах. Правда, сегодня еще добавится рыжий, наглый полицейский. А может, его не пустит в клуб вышибала Бим? Шу засмеялась, представив эту сцену. В трубе уже было полно народа. Сегодня Шу пришла позже обычного, потому что задержалась в кондитерской. Она озиралась в поисках знакомых лиц, бесцеремонно расталкивая танцующих людей. Вот они. Мия и еще три девочки сидели за небольшим круглым столиком, медленно потягивая шерри. Краем глаза Шу заметила, как Кристиан занял место у барной стойки. «Интересно, что пьет полицейский на задании?» «Привет!» Шу придвинула к столику стул и села напротив Мии. «А мы думали, ты не придешь!» – хихикнула Робин. «Ты ведь болеешь и все такое. Даже из школы вещи забрала. Мне лучше!» Шу откинулась на стуле, изучая лица девчонок. Она никак не могла понять, что за странная атмосфера витала в воздухе. Все, кроме беспрестанно хихикающей Робин, молчали. «Как Инг?» – наконец подала голос Мия. «А что?» — вскинула бровь Шу. «Те статьи в газетах. Это правда?» «Я их не читала, но если ты о случае смерти червивого Боба, то Инг невиновен». Шу смутно начала догадываться, в чем дело. «Ты бы пока посидела дома, что ли?» — продолжила Мия из-под лобья, глядя на Шу. «Твой брат под следствием. В газетах пишут всякие гадости о том, что он возомнил себя богом и вершит суд. А ты ходишь веселиться в клубы, как ни в чем не бывало. А Инг в это время совсем один». «Да с чего ты взяла, что он один?» Шу демонстративно вытащила сигарету и под неодобрительные взгляды девочек закурила. «Уж поверь мне, у него полно утешительниц». Это было жестоко. Мия побледнела и опустила глаза. Шу знала, что она втайне бредит Ингом, но не смогла себе отказать в этой маленькой мести. «Я вас поняла». Шу встала со стула, стряхнув прямо на пол пепел от сигареты. Тот лишь чудом не попал на платье Робин. «Мой брат не убийца. Только полные дуры верят желтым газетенкам. Лучше бы книги читали, уму набирались, а не эту дрянь». С этими словами она развернулась и пошла прочь. Танцующие пары, словно чувствуя враждебное настроение Шу, сторонились ее, беспрепятственно пропуская к выходу. На улице уже стемнело. Шу бросила окурок в канаву и потянулась за следующей сигаретой. Так себе вечерок. Из клуба доносились оглушительные звуки джаза, но теперь они лишь раздражали Шу. Она постояла у входа, дожидаясь Кристиана. Что он вообще за полицейский? Минуту спустя, взъерошенный и весь какой-то помятый, мужчина выскочил на улицу. «Тебя закружило вихре танца?» Засмеялась Шу, глядя на него снизу вверх. Кристиан ограничился презрительным фырканьем. Шу, в общем-то, и не ожидала от него ничего другого. Фонари уныло мигали. Девушка пошла домой, мысленно кляня Мию и ее подруг. Тень отставшего Кристиана причудливо вытянулась и казалась Шу крадущимся за ней зловещим, долговязым монстром. Надо было дома остаться. Шаги полицейского не были слышны. Иногда он все-таки мог быть незаметным. Шу время от времени оглядывалась, ища взглядом Кристиана. Ей почему-то стало ужасно не по себе. Она сутулилась и сунула руки в карманы брюк, борясь с желанием снова закурить. Улицы были пустыми, редко в каких окнах горел свет. Свернув за угол, Шу услышала приглушенную ругань, доносившуюся из приоткрытой форточки обшарпанного пятиэтажного дома. Муж отчитывал жену за невкусный ужин. Та ничуть не уступала ему в красноречии, только усугубляя перепалку. Их крики сопровождались классическим для подобных ссор звоном посуды. Шу невольно ухмыльнулась. Эти типичные бытовые звуки, обычно так раздражавшие ее, чуть снизили градус напряжения и немного притупили ощущение тревоги, которое глодало ее изнутри, словно собака-кость, и усиливалось с каждой минутой с тех пор, как она покинула трубу. Обычно Шу любила гулять одна, но почему-то именно сегодня ее внутреннее чутье без конца навязчиво шептало о возможной опасности, не позволяя ни на секунду расслабиться. Внезапно черная кошка выскочила из ближайшего подвала и пронеслась мимо Шу, подобно маленькой демонической тени из преисподней. Девушка беззвучно выругалась, провожая животное негодующим взглядом. Ее правая рука чуть было не взметнулась ко лбу, но Шу тут же подавила эту смехотворную слабость. Еще чего не хватало. Суеверно креститься из-за какой-то кошки. Что она, бабка, что ли? Если бы монахини из школы увидели Шу, по собственной воле осеняющую себя крестным знаменем, то они бы верно возликовали или зааплодировали, как в театре. Смех да и только. Представив эту картину, Шу покачала головой и зашагала энергичнее прежнего. Переулки были все так же пусты и безмолвны. Даже звуки ссоры остались где-то далеко позади. Но ничего, нужно лишь пройти еще немного, и она выберется на более оживленную улочку. Странный шорох привлек внимание Шу. «Еще одна кошка?» «Нет». «Кристиан», — позвала она своего провожатого, «можешь считать меня ненормальной, но мне кажется, за нами кто-то идет». Полицейский кивнул и поравнялся с Шу, взяв ее под руку. «Я заметил», — шепнул он, сжимая локоть девушки. Они свернули в ближайшую подворотню, и Шу в ужасе отметила, что теперь гораздо отчетливее слышит приближающиеся шаркающие звуки. Кристиан выглядел крайне серьезным. Он прибавил ход, волоча Шу за собой. Дыхание девушки сбилось, но она старалась не отставать. Темные дома окружали их со всех сторон, нависая, словно глухие крепостные стены. Редкие чахлые деревья тревожно шелестели, будто бы пытаясь о чем-то предупредить запоздавших прохожих. Шу закусила губу. Кристиан обеспокоенно сдвинул брови. Они старались поскорее добраться до Южного проспекта, многолюдного и оживленного даже в ночные часы. И почему труба находится в такой дыре? Надо было взять такси, а не пробираться пешком по всем этим узким, грязным, плохо освещенным проулкам. Сэкономила деньги, называется. Шу не заметила, как они с Кристианом уже перешли на бег. Вдруг из-за угла вынырнули двое мужчин. «Беги, им нужен я», — шепнул он Шу и толкнул ее в сторону. Девушка вскрикнула, заметив нож в руках кинущегося в сторону полицейского мужчины. Но у Кристиана был пистолет. Звук выстрела пронзил тишину темной улицы. Шу зажмурилась. «Дура, беги!» — заорал Кристиан. «Что ты стоишь?» И действительно, ноги Шу словно приросли к асфальту. Она открыла глаза и задохнулась от страха. Кристиан, скорчившись, лежал на земле. Его пистолет отлетел в лужу. Оружие выбил один из нападавших. Сердце девушки пропустило удар, а потом забилось в ускоренном темпе. «Тахикардия. Увеличение частоты сердечных сокращений». Эти слова, когда-то давно сказанные Ингом, нелепо всплыли в сознании Шу. Вот что значит жить вместе с врачом. К черту все эти несуразные мысли. Нужно как-то спасаться. Рядом с раненым полицейским стояло уже трое незнакомцев. «Что с ней делать?» — спросил один из них. «Свидетельница!» — лениво зевая ответил другой. Кровь. Бордовое пятно растекалось по рубашке Кристиана. Шу сделалось нехорошо. В ушах зашумело. «Я боюсь крови только в том случае, когда ею перепачканы руки Сив. Страшно лишь это, ибо ведьма не ведает, что творит», — так сказал Хакон. «Кто такой Хакон?» Шу поняла, что у нее от ужаса путаются мысли и начинается бред. «Кровь. Просто закрой глаза», — посоветовал чужой мужской голос у нее в голове. Один из нападавших сделал пару резких шагов в сторону Шу и выбросил вперед нож. Он метился в сердце. «Ты знаешь, как?» — прошептал Хакон и направил тело Шу, позволяя ей увернуться от удара. «Теперь ногой в запястье». Шу чувствовала себя марионеткой в чьих-то умелых руках. Она послушно закрыла глаза. Крики, звуки ударов, боль, холодная рукоятка ножа в ее пальцах. «Мне привычнее держать нож». «Это реальность? Или она спит?» «Молодец, настоящий воин», прошептал напоследок голос в ее голове перед тем, как смолкнуть. Шу вздрогнула и моргнула. Нож выпал из ее рук. На асфальте лежало четверо мужчин. Один из них был еще жив. «Кристиан!» Шу опустилась на колени и склонилась над полицейским. Мужчина всхлипывал и что-то неразборчиво бормотал, сжавшись в комок, словно испуганный ребенок. Девушка тихонько потрясла его за плечо, привлекая внимание. «Кристиан, ты как? Сильно ранен? Ответь, Кристиан!» Язык плохо слушался Шу, а руки казались какими-то чужими и неуклюжими. «Что мне делать? Звать на помощь? Бежать за помощью? Ты можешь встать?» Полицейский чуть повернул голову и попытался сфокусировать свой взгляд на лице девушки, но было видно, что дается это ему с огромным трудом. «Это я отправил Боба на тот свет!» — прохрипел он из последних сил. «Я дежурил в ту ночь у его палаты. Боб убил мою мать, поэтому я стал полицейским». «Чтобы наказывать таких, как он!» Голос Кристиана звучал слабее с каждой секундой, словно невидимые пальцы сжимали его горло, пытаясь помешать рассказать правду. «Я не смог признаться Виктору. Никому не смог. Только тебе, Шу. Только тебе. Простите меня». Глаза Кристиана закатились, и Шу поняла, что он умер. Вернее, его убили дружки Боба. Инг был прав. Подельники Боба, в отличие от следователей, быстро разобрались, кто виноват в смерти их главаря. Девушка провела рукой по лицу, откидывая мешавшую ей прядь волос. Что-то липкое покрывало ее пальцы. «Точно, это же кровь! Как ее много!» Шу в немом ужасе прижала руку ко рту. 4 трупа. И она... живая. Тошнотворный запах смерти бил в ноздри, проникал в легкие. Кровь, отвратительная вонючая жижа. Она расползалась по асфальту, словно надеясь добраться до Шу и утопить. Шу сглотнула и прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Нет, нужно скорее выбираться отсюда, звать на помощь, убегать. Но крови было так много. Она вытекала из тела Кристиана, подсыхала на ладонях Шу, стягивая кожу, пропитывала все вокруг. Мир словно окрасился в кроваво-красный цвет, и девушке казалось, что он больше никогда не станет прежним. Шу судорожно хватала ртом воздух. Она захлебывалась собственными слезами, но ей чудилось, что эта кровь затекает в рот, струится по щекам, мешает сделать вдох. Мертвые. Снова вокруг мертвые люди. Мать, отец, дети и воспитатели в приюте, куклы в подвале, бандиты, Кристиан. Почему смерть так любит ходить возле Шу? Касаться ее своими костлявыми пальцами, окутывать трупным запахом. Это проклятие? Шу запрокинула голову и прошептала, обращаясь к кому-то в небесах, как ее учили когда-то монахини в школе. «Ответьте! Я проклята! Проклята!» А потом небо пошатнулось и обрушилось на Шу с оглушающим стоном. Девушка упала без чувств, уткнувшись лбом в испачканный кровью асфальт.